Глава вторая. Несбывшиеся мечты о лунном драконе. Кейт. Когда дилижанс, в котором для меня нашлось местечко, выезжал со двора, не удержалась и поискала взглядом Эдварда. Вот еще, теперь думать о нем буду, что ли? Нет, конечно. От его завтрака отбиться не удалось, пришлось все же съесть куриное крылышко. Я поняла, что настойчивый господин не успокоится, пока не впихнет в меня хоть что-то из заказанной им еды. Ладно, спасибо. Но, надеюсь, наши пути с наглым красавчиком больше никогда не пересекутся. Интересно, сколько ему лет? Наверное, около 30. Так, я что, опять о нем думаю? Это никуда не годится, Кейт. Но не выдержала и высунулась в окно дилижанса. Вдруг почудилось, что сбоку мелькнул фиолетовый плащ Эдварда. Все, я о нем забыла. И о его нахальной, но безумно симпатичной физиономии, и о его роскошном торсе, и об остальных частях тела. «Зад у парня должен быть аккуратным и каменным», — говорила Маруся, моя нянюшка и намерянка. «Мне всегда с ней было так интересно. Маруся ПЛ, перемещенное лицо, случайно залетела к нам из другого мира и здесь, в Ирелиане, нашла второй дом. В общем, у Эдварда, похоже, того. Каменный». «Ой, я опять! Вот заклинило меня на этом наглеце!» Желтая дорога петляла между живописных холмов. Там и тут виднелись деревья, густо усыпанные крупными бордовыми ягодами. Недаром эта местность называется Вишневыми холмами. Далеко позади остался наш родовой замок, в последние месяцы превратившийся для меня в место постоянных унижений и насмешек. Тут же с грустью вспомнила о других чудесных временах, когда был жив отец, а сама я, затаив дыхание, ждала, что меня назовут предназначенной. Каждая невинная дева Ирелиана в возрасте от 16 до 22 лет — своеобразный драконий резерв. Именно из них богиня Фуэнда выбирает невест для лунных драконов. Имена истинных пар появляются на башне предсказаний в храме богини на главной столичной площади. Целых 6 лет. Каждое утро я просыпалась в радостном ожидании. Да, именно сегодня это произойдет. Мне сообщат, что я стала невестой дракона. Постоянно фантазировала, каким будет мой жених. Все лунные драконы красивы и благородны, а своих избранниц, человеческих девушек, они обожают и боготворят. Никто не сомневался, что я буду названа предназначенной. Богиня выбирает для своих любимчиков-драконов самых очаровательных дев, а все вокруг только и твердили о моей неземной красоте. И волосы у меня струятся по плечам, как драгоценный луасарский шелк, и глаза сверкают, как голубые топазы, и кожа у меня атласная, и щечки-то румяные, как яблочки. Ох, и повезет же какому-то дракону! С фигурой тоже полный порядок, и посмотреть, и подержаться, как говорила Маруся. Я, конечно, в восторге по поводу моей внешности пропускала мимо ушей. Мало ли, в Ирелиане красоток. Но все равно горячо молилась богине Фуэнды. «Пожалуйста, пожалуйста, выбери меня, предназначенный. Я выйду замуж за лунного дракона, он будет катать меня на спине». Последние дни до своего 22-летия провела в ощущении, что земля уходит из-под ног. Нет, долгожданного чуда не произошло. Мое имя так и не появилось на башне предсказаний. Итак, мне исполнилось 22, и следующие 3 месяца превратились в ад. Персональную преисподнюю в родовом поместье для меня организовала мачеха. Пока был жив отец, Джейм исполняла роль заботливой наставницы или даже подруги. После гибели отца на охоте, это случилось 3 года назад, мачеха все еще продолжала маскироваться. Она, как и все вокруг, ждала, что меня назовут предназначенной. Для нее это был шанс стать тещей лунного дракона. Но едва мне исполнилось 22, Джейма словно с цепи сорвалась. Я столько нового о себе узнала. Теперь каждый день она изводила меня насмешками, говорила, что богиня явно разглядела во мне скрытый изъян, попрекала куском хлеба, не стесняясь при этом очернять образ моего любимого отца. По словам Джеймы, вместо того, чтобы позаботиться о наследницах, жене и дочери, Он спустил все свое немалое состояние на охотничьи развлечения: дальние походы, лошади, собаки, егеря, размещение гостей, пиршество, гигантские штрафы за нечаянно подстреленного редкого зверя или вытоптанное соседское угодье. Да, все это требовало огромных денег. Золотые дублоны, наверное, улетали в трубу с бешеной скоростью. С детства я привыкла к роскоши, но сейчас вынуждена считать каждую серебряную монетку. Ненависть Джеймы меня шокировала. Я и представить не могла, что человек способен так искусно долгие годы скрывать свою злобу под очаровательной улыбкой. Ну и выдержка у мачехи. Я не рассчитывала на ее безумную любовь, но искренне верила, что у нас хорошие отношения. Тем более, что мы вместе пережили страшное горе. Она потеряла мужа, а я родителя. Мы стояли рядом на похоронах, кутались в черные мантии, рыдали, поддерживали друг друга. А теперь выясняется, что все эти годы она тихо меня ненавидела. Ну как же так? И чтобы развеять мои сомнения, на днях Джейма залепила мне пощечину за невинную фразу, которая показалась ей дерзкой. Да еще и при слугах. Мне! Пощечину! Вот же дрянь, сказала бы Маруся. Ну-ка, душа моя, быстро врежь ей, чтобы искры из глаз посыпались у этой кошки драной. Нет, конечно, я не опустилась до позорной женской драки. Молча поднялась к себе, собрала дорожный саквояж, упаковала в бархатный футляр и завернула в отрез холста мою реликвию, высыпала в кошелек из шкатулки всю имеющуюся наличность и покинула замок. Жить здесь я больше не могла. К счастью, моя ситуация не была безвыходной, ведь я держала в руках фирменный фиолетовый конверт с серебряным вензелем в виде торнадо. В нем находилось приглашение в Академию Файбридж. Это единственное в стране учебное заведение, где получают образование не драконы, а обычные люди. Попасть туда — невероятная честь. К письму прилагался именной браслет. Едва я его надела, магическая дымка на мгновение окутала мое запястье, браслет защелкнулся и буквально прирос к руке. Теперь я его не ощущала, но снять смогу только через 3 года, когда закончу академию. Или если меня отчислят. Но ведь этого не произойдет. Путь продолжался. И к тому моменту, когда мы подъехали к очередному постоялому двору, я была уже окончательно измотана долгой дорогой, хотя папуля всегда восхищался моей неутомимостью. Я могла пройти за ним по лесной чаще 5 километров, выслеживая клыкастого груньона, или проскакать верхом от нашего замка до форпоста на границе с княжеством Устаран. Но одно дело, когда ты азартно мчишься на любимом скакуне, и другое, когда трясешься в дилижансе, зажатой справа и слева незнакомыми людьми. К тому же напротив меня сидели 2 необычных мужчин в черных блестящих камзолах и черных плащах с широкой каймой в виде повторяющегося узора. Полная луна и тонкий полумесяц. Их пристальные взгляды меня исполосовали острыми ножами. Ни у кого я не видела таких черных глаз. Чтобы отвлечься от молчаливого, но назойливого внимания спутников, я стала размышлять над сценой в гостиничном номере. Это когда мы с Эдвардом с 2 сторон вцепились в бархатный футляр. Я точно где-то видела подобную картину. Но где? В галерее в Шартаните, куда мы ездили на экскурсию всем пансионам. Когда выгружалась из дилижанса, один из неприятных попутчиков стянул перчатку и с поклоном подал мне руку. Ладонь у него была ледяная, а на пальце блеснул перстень с черным камнем. Так ведь это магия из Грандейры. Как я сразу не догадалась. Далеко же их занесло. Чтобы очутиться на юге Ирелиана, им пришлось пересечь всю страну, так как их королевство прилегает к северным границам империи. Странно, что маги трясутся в повозке, как обычные люди. Им ведь ничего не стоит открыть портал и переместиться в нужное место. Как же неприятны их мрачные пристальные взгляды. В груди закрутился пыльным вихрем страх, по спине побежал холодок. «Мест нет», — обрадовала хозяйка придорожной гостиницы. «Последний номер достался вон тому господину». Я обернулась и забыла, как дышать. Но только на 5 секунд. Потом судорожно набрала в грудь побольше воздуха, он был совершенно необходим, так как рядом со мной вырос. нахальный красавчик Эдвард. Я-то думала, мы с ним больше никогда не встретимся. Но, честно говоря, после мучительного 10-часового тет-а-тет с двумя мрачными типами из Грандейры было приятно увидеть перед собой красивое лицо Эдварда, его серые глаза и фиолетовый плащ. А у этих все черное, плащи, камзолы. «Это опять вы», — презрительно процедила я. «И снова вредите, да?» «Добрый вечер, Кейт. Я тоже безумно рад вас видеть». «Что же мне делать?» — обратилась я к хозяйке гостиницы. Ужасно устала, валюсь с ног. «Может, у вас найдется какая-нибудь комнатушечка или даже чулан?» Женщина, приветливая 30-летняя красотка с пышной белой грудью, умело подчеркнутой и фасоном платья, и огненно-красным цветком гибискуса, посмотрела на меня с жалостью, мазнула взглядом по моему дорожному платью, накидке. «Ох, юная леди, боюсь, вы не привыкли ночевать в чулане. Сразу видно, вы благородных кровей». «Кейт», — неожиданно мягко произнес Эдвард, — «я снял двухкомнатный номер. Вы вполне можете расположиться в одной из комнат. Я вас приглашаю». У хозяйки игриво засияли глаза. «Ах, какой галантный кавалер!» Восхищенно уставилась она на молодого мужчину. «Леди, соглашайтесь, в том номере широкие кровати с великолепным шелковым бельем, а также проведен магический водопровод, что обходится мне в круглую сумму, зато клиентам удовольствие. Вы сможете принять душ». «Душ, какой соблазн! А вы, господин, пока юная дева будет отдыхать, обязательно приходите попробовать нашу фирменную вишневую наливку». Бойкая красотка метнула в Эдварда такой горячий взгляд, что меня едва не отбросило в сторону на 5 метров взрывной волной. Вот кокетка. Она решила, что мне еще не исполнилось 22 лет, а это значит, что я могу совершенно спокойно ночевать в спальне молодого мужчины. Ни один парень, если он в здравом уме, не посягнет на деву из драконьего резерва. Многие ошибаются по поводу моего возраста, но я, конечно, не собираюсь стоять у каждого постоялого двора с плакатом «Я взрослая». Нет уж. Пока не доберусь до Файбриджа, мой юный вид является своеобразной защитой от мужских поползновений. Ну что, Кейт, идемте наверх. Где ваш саквояж? Никуда я с вами не пойду. Отрезала я пренебрежительным тоном и снова обратилась к хозяйке. Так что, вы найдете для меня какое-нибудь местечко? Я нетерпеливо побарабанила пальцами по длинной полированной стойке, рядом с которой стояла. «Вот почему вы такая строптивая, Кейт?» — сердито прищурился Эдвард. «Почему я постоянно должен вас уговаривать?» Пышногрудая хозяйка заведения сочувственно ему улыбнулась. «Да, малышка вам попалась с норовом». Внезапно в просторном зале гостиницы стихли голоса, звуки, замерло движение. Хозяйка гостиницы застыла по ту сторону стойки. Служанка, державшая в каждой руке по 2 массивные кружки с хмельным лимонадом из сыраяра, остановилась в центре зала. Постояльцы, ужинавшие за столами окон, перестали дышать. Ватную тишину зала скрипичной струной взрезало противное тонкое треньканье. «Малиновый слепень!» Никто не шевелился. Но все одними глазами следили за полетом редкого, но смертельно опасного насекомого. Размером с булавочную головку он влетел в окно и тут же принялся нервно выписывать в воздухе фигуры высшего пилотажа, потом завис в воздухе, выбирая жертву. Фигуры в гостиничном зале превратились в каменные статуи. Все знали, что укус малинового слепня смертелен. Эти коварные и злобные создания прилетают из мерцающего леса. Правительство регулярно выделяет гигантские объемы драконьей магии на зачистку лесной территории от всякой нечисти, но проблема заключается в том, что на овода магия не действует. Его можно только прибить, но панцирь у этого насекомого железный, с трудом пробьешь булыжником. А яд слепня настолько сильный, что жертва погибает в течение 2 минут, предварительно раздувшись в малиновый шар. За каждого убитого овода правительство платит огромные деньги — 3 золотых дублона. Поэтому по мерцающему лесу бродят смелые охотники, отлавливая насекомых. Благодаря их отваге малиновых слепней почти не осталось, но многие охотники, увы, погибают. Единственный шанс спастись — не шевелиться. Мерзкая тварь может пролететь мимо. Я видела, что на белом лбу хозяйки выступила испарина. У служанки в центре зала дрожали руки, она еле-еле удерживала перед собой тяжелые кружки с лимонадом. По вискам бородатого постояльца, застывшего над блюдом с отбивной, струился пот. А у меня от страха потемнело в глазах. Я и так к концу дня едва держалась на ногах, а сейчас и вовсе была готова упасть в обморок. Чувствовала, как под платьем по спине бежит капелька ледяного пота. Не хочу умирать. В моей жизни все только-только начинается. Целых 6 лет я не жила, а плавала в несбыточных мечтах. Но теперь-то... Впереди Файбридж и долина ураганов, красивейшее место страны. Там я, возможно, встречу свою любовь. Характерное треньканье прекратилось. Насекомое совершило посадку на полированной стойке, на которую я опиралась рукой, и поползло в сторону моей ладони. У меня остановилось сердце, а в горле пересохло. Не моргая и не дыша, я в ужасе следила за перемещением слепня. Он уверенно полз вперед, шевеля малиновыми крылышками, даже и не страшный вроде бы. Еще немного, и он встретит на своем пути преграду в виде моей руки, и тогда... «Не двигайся, Кейт», — одними губами произнес Эдвард, стоявший в 2 метрах от меня. Сколько раз я слышала фразу «вся жизнь промелькнула у меня перед глазами», и вот сейчас хорошо поняла, что она означает. Действительно, передо мной завертелся калейдоскоп картинок. Увидела смеющееся лицо мамы над моей колыбелькой, услышала собственное огуканье. Мне было всего 1,5 года, когда мамы не стало. А вот мне 14, я девчонка, лечу на лошади по полям. Вижу, как впереди развивается синий плащ отца, несусь за ним во весь опор, задыхаюсь от восторга. Надо только немного поднажать, и сейчас уже обгоню. А вот у портнихи примеряю шелковое платье к своему 18-летию. Джейма поправляет мне волосы и восторгается моей красотой. Какая хорошая у меня была жизнь. Даже мачеха изменилась только в последние 3 месяца, а до этого была душечкой. А слепень продолжал свой путь по столешнице. Секунда, и его жало проткнет мою кожу, я уже ощущала, как это произойдет. Самой ужасной почему-то была мысль, что Эдвард увидит, как я начну раздуваться от смертельного укуса. Фу, отвратительно. Не знаю почему, но в памяти нахального красавчика мне хотелось остаться симпатичной девицей, а не малиновым шаром. Я следила за насекомым, из последних сил сдерживая панику. В висках бешено стучала кровь, губы пересохли от ужаса. Если сейчас рвану прочь от стойки, слепень тут же метнется следом, и тогда уж точно вонзит в меня жало. А так еще остается шанс, что он улетит. Нет, похоже, не улетит. Я прикусила губу, вдохнула и зажмурилась. А в следующее мгновение услышала резкий стук. «Дыщ!» И изумленно распахнула глаза. В деревянную столешницу в сантиметре от моей руки вонзился кинжал, и отточенный клинок пригвоздил слепня к стойке, пробив крошечный железный панцирь. «Ах! Как Эдвард это сделал?» Я не слышала, как он метнулся ко мне, не видела, как выхватил кинжал. Реакция у него потрясающая. И меткость! Гадкое насекомое все еще дергало лапками. Секунду я смотрела на слепня, пришпиленного кинжалом, а потом картинка поплыла перед глазами, все вдруг подернулось серой пеленой. Успела услышать чей-то радостный крик и восхищенный стон хозяйки. Кто-то даже зааплодировал, а мою грудь сдавило железным обручем. Воздуха для вдоха не хватило, и я провалилась в густую липкую тьму. Наверное, я спала. Открыв глаза, долго не могла понять, где нахожусь и что происходит. Я лежала на кровати поверх покрывала в какой-то комнате. В приоткрытое окно дул прохладный ночной ветерок, в саду стрекотали цикады. Я села на кровати и обнаружила, что кто-то снял с меня накидку и туфли. Некоторое время сидела в прохладном полумраке гостиничного номера и улыбалась, глядя в окно. Там, в темно-синем небе, ярко сверкали звезды. Мне удалось спастись, избежать смерти. Вернее, это Эдвард меня спас. Интересно, а когда я свалилась без чувств, кто меня подхватил и принес сюда? Не сомневаюсь, меткий красавчик и тут сориентировался. Уже поняла, что этот настырный тип всегда делает по-своему. Я отказалась ночевать в его номере, а что в результате? Продрыхла на кровати с мягкими перинами и шелковым бельем, не знаю, сколько времени, и, если честно, сон был таким сладким. Наверное, потому что все мое тело омывало изнутри искристыми потоками. Время перевалило за полночь, начался отсчет нового дня, а это означало, что в организм поступила очередная порция драконьей магии. Я слезла с кровати и, как была, без обуви, прокралась на цыпочках к двери, ведущей в соседнюю комнату. Дверь была приоткрыта. Наверное, там спит Эдвард. Если вдруг окажется, что спит он совсем-совсем голый, клянусь, смотреть я не буду, честно. Кровать была застелена атласным стёганым покрывалом, однако на кресле лежал фиолетовый плащ, который в темноте мерцал, как темно-лиловое озеро. Снизу доносились звуки веселья, музыка, топот. Видимо, на первом этаже гостиницы шла гулянка, народ что-то праздновал. Возможно, победу над малиновым слепнём. Пойду-ка посмотрю, что там у них происходит. Едва открыла дубовую дверь номера, и звуки накатили лавиной. Ну и веселье! Сверху с лестницы увидела, что гулянка на первом этаже гостиницы в самом разгаре. Человек 20 радостно пировали за длинным накрытым столом, а две миловидные служанки отплясывали с постояльцами. Душой и героем вечеринки явно был Эдвард. Он только что произнес тост, поднял кружку и приложился к ней под одобрительные возгласы. А когда опустился на место, к нему тут же прильнула хозяйка гостиницы. Красотка надела другое платье, думаю, свое самое лучшее, яркое, с каскадами дешевых кружев. Она уселась рядом с Эдвардом и постаралась максимально сократить расстояние между собой и красивым соседом. Уже почти лежала у него на плече негодница. «Нет, погодите. Это как это?» А Эдвард, между прочим, вовсе не пытался сбежать от пышногрудой нимфы, издавая панические вопли. Напротив, он склонился к хозяйке, прошептал ей что-то на ушко и даже приобнял за плечи. Женщина хихикнула, метнула на него игривый взгляд из-под опущенных ресниц. «Что они там обсуждают?» Я вскипела. «Эдвард спас меня от неминуемой смерти, а теперь флиртует с этим пончиком в кружевах. Так нечестно, неправильно!» В следующий миг я себя одернула. Да пусть обнимается с кем угодно, хоть с мрачными магами из Грандейры. Мне-то какое дело? Спустившись по лестнице еще на одну ступеньку, я с удивлением обнаружила, что опасные маги тоже здесь. Они участвовали в вечеринке и, как ни странно, сейчас вовсе не напоминали тех сумрачных типов, которые буравили меня в дилижансе своими черными глазами.